А все-таки, — начал было Ярослав, но странник уже мягко подталкивал его к дверям ванной комнаты. — Сперва душ, а все вопросы потом. — Извини, Тудин, но пахнет от тебя примерзко. И, сжалившись, добавил, — с Анной все в порядке. Мы своих на войне не бросаем. — Где-то я это уже слышал, — подумал Ярослав, и, на ходу, сдирая с себя одежду, направился в ванную. Самолет находился намного выше облаков, и яркое солнце, бьющее в иллюминатор, нервировало грандмастера. Он раздраженно нажал на сенсорную панель, вмонтированную в подлокотник кресла, и стекло медленно затемнилось до практически полной непроницаемости. Легкий кивок головы, и рядом возник оруженосец, выполнявший в полете обязанности стюарда. Громадный алабай, мохнатой горой валявшийся у ног господина, навострил обрубки ушей, но расслабленную позу менять не стал. Слишком много чести для подошедшего сопляка. Оруженосец застыл, боясь пошевелиться и надеясь, что он правильно предугадал желание грандмастера. Ему еще предстояло узнать, что вкус Вильгельма практически не изменен. Чистая вода и крепкие сигары. Взяв с бережно поданного серебряного подноса бокал обжигающей холодной ключевицы, он жестом поблагодарил слугу. Коротко стриженный парень, только недавно снявший с себя ошейник подмастерья и получивший имя, поклонился и исчез в полутьме салона. Там, на дальних рядах, безмолвно и неподвижно сидели ветераны. Мастера, загонщики, элита. Не читая той шелухе, что решала тактические вопросы под рукой старого друга. Неужели Бруно думает, что уже достиг того уровня силы и знаний, что позволит ему управлять этими людьми, не говоря уже про нюхачей, безжалостных и почти неуправляемых тварей? Вильгельм сделал крохотный глоток из бокала и с удовлетворением почувствовал, как ледяная вода покалывает кончик языка. Еще один глоток, побольше, приятно обжег небо. Теперь сигара. Клубы ароматного густого дыма поползли по салону личного самолета пожизненного президента корпорации, почти сразу втягиваясь в мощной воздухоочистительной системой. Грандмастер размышлял. По его расчетам, самым значительно раньше вылетевший Великоамурск другим рейсом уже должен быть на месте. В преданности и способности слуги Вильгельм не сомневался. Он выполнит поставленную задачу или умрет. Возможно, что и в другой последовательности умрет, но выполнит задачу. Хотя потерять такой великолепно настроенный инструмент в сложившихся условиях будет очень некстати. Грандмастер втянул в себя очередную струйку дыма, и внезапно запах табака показался ему омерзительным. Вильгельм попытался разобраться в себе и с удивлением понял, что великолепная кубинская сигара здесь ни при чем. Просто исчезло чувство внутренней гармонии, культивируемое им даже в самые тяжелые моменты жизни. «Нужно чаще выбираться из дома», — подумал он и коснулся носком шикарного мокасина лохматого бока алабая. Громадный пес тут же открыл глаза и слева направо медленно обвел салон взглядом. Вильгельм увидел то же, что и его верный обрек. Пустые кресла впереди. Встревоженное лицо оруженосца где-то на периферии и быстро тающие сизые кольца и волны табачного дыма над головой. К сожалению, зрение у собак черно-белое, но это все-таки лучше, чем существование на ощупь. Грандмастер давно уже забыл, каково это — видеть жизнь в цвете. Оставались, правда, цветные сны, но в них главенствующей краской была ярко-алая. Кошмарные грезы завершались одним и тем же. Темной и фантомной болью в пустых глазницах, по странной прихоти судьбы, еще не разучившихся плакать. Вильгельм оборвал картинку, всего лишь прервав тактильный контакт с обреком. И пес, утомленный долгим перелетом, вновь опустил лобастую голову на могучие лапы. — Спи, дружище, нам скоро предстоит много работы, — послал он мысли единственному существу, которому, наверное, мог доверять безоговорочно. Самому, как и большинство ветеранов, будет так же хорошо служить и следующему грандмастеру, если такое случится. Иное дело обрек. Другого хозяина у пса уже не будет. Мысли Вильгельма совершили крутой вираж, зацепившись за ключевое слово «хозяин». Невольно вспомнилось давнее, почти забытое. Тогда его звали по-другому. Замок обреченный пылал. Вонь горящей плоти и захлебывающиеся от нестерпимой боли крики. Очередной оплот ереси пал. Во главе десятка молодых мастеров, еще недавно носивших ошейники покорности и выполнявших грязную работу, Ви Гел ворвался в большой зал, куда пожар или солдаты пока не добрались. Впереди, сквозь клубы дыма, маячили бегущие в панике враги. Враги? Кучка перепуганных женщин и стариков. Но гражданская война не признает правил и этических норм. Она беспощадна и с удовольствием собирает любую жатву. Слишком тяжело оставлять живых тех, кто говорит с тобой на родном языке и вместе с ошметками разбитых зубов бросает в лицо обидное — ублюдки хозяина. Те, кто был перед ним сейчас, кричали совсем другое. Молили о пощаде или пытались неумело резать артерии на шее. Это ничего не меняло. «Не ублюдки, а дети!» — уже в сотый раз за сегодня прошептал молодой грандмастер и отдал приказ бывшим подмастерьям. «Я хочу, чтобы стены окрасились алым. Вперед во имя хозяина!» Обреченные даже не пытались сопротивляться. Многие встречали смерть как избавление, и они были правы. Нетерпеливо расплескивая подошвами боевых ботфорд тягучую, резко пахнущую кровавую жижу, Вигел повел свой отряд дальше. Высокий, стройный и безжалостный. Грандмастер, чувствующий незримое присутствие рядом своего покровителя, отдавшего ему свое имя. Он безошибочно угадывал путь, пройденный до него хозяином. Удушливый дым и языки пламени, прорывающиеся, казалось, отовсюду, его не беспокоили. Это такие пустяки для грандмастера, пребывающие во время затмения на пике своих возможностей. Тяжелый багрово-красный плащ, не раз укрывавший его от непогоды во время длинных переходов и стремительных ночных маршей, загорелся. Вигел отбросил его в сторону, не думая, а потом заставил свое тело покрыться плотной панцирной чешуей, позволяющей не замечать бушующего вокруг пламени. Так он и вошел в коридор, ведущий к вратам, запятнанный копотью в обрывках догорающей одежды. Подчиненные ему мастера где-то отстали, неудивительно. Следы от ошейников подмастерья еще не заросли на их коже и в душах. Слабаки. Вигел, принадлежащий к тотему первого зверя, был избавлен от подобного унижения. Эта привилегия касалась только истинных детей хозяина. Впереди плотной стеной стояли загонщики и единственный грандмастер, старый негодяй Уга. Он получил высокий титул не по праву наследования, а за очень значимые заслуги. «Проклятый лизоблюд! Ладно, не время для выяснения отношений», — одернул себя Вигел, ощущая растущую нервозность толпы. Все взоры устремились к темнеющему провалу, за ним начинался спуск к колодцу. Вигел, переступая через окровавленное и растоптанное, подошел ближе, на ходу стряхивая с себя языки пламени. Нагота, покрытого железной броней тела, его не смущала, ни до пустяков. «Ты почти опоздал на праздник смерти», — обратился к нему Уга, на языке высокого сословия.